Что еще за номер? Подготовил для него этот упитанный, брюхатый недоносок с бабьим голосом. Вздумали свалить на него Ноя зверскую казнь большевички Лебедевой? Ведь под Хорунжей Коростылев выхватил Лебедеву. Надо быть предельно осторожным. К автомобилю подошел прокурор Лаппа, поздоровался с Каргополовым. «Вы с кем, Иван Филиппович?» Лаппа ответил, едет до гостиницы «Метрополь» со свидетельницей Евдокией Елизаровной Юсковой, обвинявшей офицеров в учиненном разбое над арестованными большевиками. «Ах, вот как! Очень кстати!» — оживился Каргополов, ворочаясь на мягком сиденье. «Есть чрезвычайно важный разговор, Иван Филиппович, касающийся учиненного произвола. Имеются важные данные. И кроме того, мы собирались с вами решить один вопрос. Поскольку счастливо съехались, прошу вас ко мне в присутствие с госпожой Юсковой, чтобы разом покончить со всеми делами». «Хорошо, сейчас подъеду», — густо пробасил Лаппо, покосившись на Хорунжева. Каргополов пригласил Хорунжева следовать за автомобилем в дом комиссариата. Автомобиль шел на малой скорости, воняя бензином. Отослав шофера в каменный дом политического отдела за офицерами, Каргополов подождал, покуда подъехал прокурор с Дуней и Хорунжий Лебедь. «Прошу, господа, ко мне наверх». Ной спешился, привязал чембур возле луки седла и, хлопнув ладонью по крупу жеребца, прикрикнул: «Пастись, бегом!» Каргополов не успел ничего сказать, как жеребец умчался галопом. А он-то, Каргополов, хотел приказать офицерам тщательно обыскать сумы Хорунжева. Имелись на то агентурные данные. «Я вам не разрешал отпускать коня Хорунжи, но вы не предупредили, господин подполковник?» Дуня помалкивала. То, что прокурор вдруг повернул экипаж контрразведки, вконец рассердило ее. Она с ночи куска хлеба не видела, живот подвело. Вот еще гады. И Ное стало жалко. Что-то они замыслили, этот толстый мордастый Каргополов и прокурор Лаппо. В приемный Каргополов оставил офицеров с господином Хорунжем и Евдокией Елизаровной, а сам с прокурором Лаппо ушел в кабинет. Дуня с Ноем сели на мягкий диван с высокой спинкой, а прапорщики взяли себе стулья и, закурив, нагло разглядывали Рыжебородова и черноглазую красотку. Кто еще такие? Задержаны или арестованы? Комиссар просто сказал побыть с господами в приемной. Не с госпожой и господином, а господами. Ладно, можно просто курить и смотреть за этими господами. «Курить при даме не положено, если вы не в конюшне воспитывались», — сказала Дуня, с ненавистью взглядывая на молодецких прапорщиков. «Выйдите в коридор и там курите». «Вот как?» — ответил один из них. «Мы из знатных?» «Прошу не хамить», — обрезала Дуня. Два прапорщика поднялись и вышли в коридор. Третий еще пускал из ноздрей дым, пожирая глазами дамочку с гонором, но, не выдержав ее презрительного взгляда, тоже вышел. «Боженька, что они еще задумали морды?» — тихо промолвила Дуня. «Я бы тебе сегодня глаза выцарапала. Я все видела с балкона гостиницы. Лучше помалкивай, а то я за себя не ручаюсь». Ной только хлопал глазами. «Но и Дунюшка. Как ее понять и рассудить? С чего ее занесло в ранний час к тюремной стене с неизвестными, к телу казненного Тимофея Боровикова? Неужели и в самом деле помышляла выручить комиссара? Да ведь это же просто безрассудство. Сколько держал на допросе морда, да еще сюда привез», — возмущалась Дуня. «Жаль, что придется на днях уехать в Минусинск, если получу из банка золотые слитки. Обещают отдать, а то бы я ему показала». Прапорщики вернулись и расселись на те же стулья.